Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 2 ноября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 734 дня. Огромная благодарность от нас Николаю Васильевичу, который нас поддерживает. Вятик, отключи звук. Ага. Да, у нас звук. Вот пишет: от всей души, ребята, спасибо, спасибо вам. Наконец смог принять участие в нашем общем деле. Сумма со смыслом 911. Вы действительно служба спасения, и не только России. Бог на нашей стороне, потому что все исполняется, и мысли, и стремления наши к добру и справедливости. Ваш Сергей из Геленджика. И вот написано: огромный привет Голочке из Львова. Может быть, Галочке, потому что было написано Голочке. Хотя я не знаю, может быть, это может и Голочка. Извините. В любом случае. Вот человек написал через PayPal, но почему-то через название. В названии много не вмещается. Там есть место, где можно написать, в смысле, текст целиком. Поэтому кусочки вот присылаются. Вот: не вижу иного пути обращения к вам. Слушал вас последний год. Половина моей семьи русские, другая евреи. Очень недоволен одним из высказываний. Ну, все, закончилось. Высказывание. Ну да, вот поэтому вы в теле напишите, мы тогда поймем, что вы хотели сказать, а то получается, да, в заголовке вот много не помещается. Слушаю вас почти 2 года, мой скепсис к вам пока сохраняется, однако мысли о том, что оно будет править нами многие годы, становятся невыносимыми. Пусть я лучше еще раз обманусь, но высылаю деньги сейчас и буду высылать еще. Вот такое спасибо. Удивительное. Спасибо. Ну, правильный письмо. Принцип, все подвергай сомнению. Так что, когда кто-то говорит: я к вам скептически отношусь, правильно делаете. Действительно так и нужно. А как же? То есть на то человеку и разум. Я сразу вспоминаю наш человек в Гаване. Угу. Помнишь, там у него... Врач был, который немец, да, что-то у нас до света нет. Говорил, что-нибудь да забуду. 20 лет они с ним дружили фактически, но были на «вы», и только когда уже вот там все случилось, когда этого немца тоже под это дело подтянули, тогда только он понял, что это его друг. Вот так здесь то же самое. Вот Андрей и Елена из Калуги пишут, но это уже как бы переходя, наверное, к новостям, потому что речь идет, главная тема в информационном пространстве сейчас — это крупнейшая авиакатастрофа в нашей истории. Погибло 224 человека, из них 2 граждан Украины. Так вот, как вы считаете, почему некоторые граждане России лишены чувства сопереживания к украинцам, либо гражданам США, судя по негативным комментариям в интернете? Ну вот, я думаю, мы как раз плавно и перейдем к новостям, да, потому что, собственно, это и есть основная плохая новость, которая сегодня есть. Упавший в Египте российский самолет вот разрушился тут, извините, в воздухе. Да, вы написали, что мы начали на 2 минуты раньше. Ну, я не знаю, это Эдик включил, я ничего не начинал. Ну, хорошо, ладно. Давай. Я виноват. Только, ребята, там идет обратный отсчет. Мы ставим время 21:00. Да. И там идет обратный отсчет. Чтобы ты не сваливал как бы на меня вину, которой нету, да? Чтобы ты знал тоже. И вот этот обратный отсчет мы отсчитываем. Это. И вот он сваливаю в ноль, да. Ну, как ты сказал, вот Эдик тут начал, а я тут ни при чем. Ты же видел, что в ноль мы начали. Это же обратный отсчет сервера. Не, я понимаю, конечно. У вас, может быть, время не так настроено в компьютере, но это мы начинаем согласно обратного отсчета сервера. Скорее, мы опаздываем. Да, бывает, очень минутку. Часто опаздываем, поскольку не можем с первого раза включиться. Нет, мы же смотрим, так что, так что не виноват я оказался опять. Так что у нас по египетскому самолету? Ну что ж, упал самолет Аэробус 321, из чего разбился, ну сейчас всякие споры идут. Вот когда это случилось, ну мне позвонили некоторые люди, говорят: как ты можешь откомментировать, вот не знаю вообще событий, что произошло? Ну, я говорю, а что случилось? Ну, самолет упал с большой высоты, все погибли. Ну, такое, как такое может случиться? Вот даже не зная, что там проводят, какие экспертизы и так далее, но такое может случиться только в одном случае, да, если самолет сорвался. То есть произошел срыв. По какой причине произошел срыв? Он говорит, вот две причины, срыв или взрыв. Да нет, причина-то одна. То есть взрыв может быть причиной срыва, да, и там может быть раздетализация, отлетели там, я не знаю, стабилизаторы, рули высоты, там вот Embraer недавно так погиб в Америке, да, там что-то не прикрутили у него, он весь потерял руль высоты левый, и все, и потом стал сваливаться, и от сваливания появилось, ну, гравитацию никто не отменял, да, появилась перегрузка бешеная, которая уже сломала самолет на части, произошел взрыв, ну это естественно, горячий двигатель, на него попадает керосин, и все, и привет семье. Вот самое логичное объяснение, конечно, того, что самолет сорвался. По какой причине он сорвался, это уже другое дело. Здесь вот, когда они тут рассказывают о том, что вот начали расшифровку черных ящиков, что он сигнал бедствия не подавал. Действительно, вот, наверное, они ничего не успели подать. Тем более, что вот сейчас рассказывают, что судебно-медицинские эксперты, а с ними надо в первую очередь, конечно, общаться, да, по таким делам. Они говорят, что смерть в основном произошла из-за взрывной декомпрессии. Ну, что такое взрывная декомпрессия? Ну, это, если вы видели, сказать, все мы видели надувной шарик, да, вот ткнули его иголкой, вот то, что произошло, это как раз взрывная декомпрессия, поскольку давление снаружи самолет гораздо ниже, чем внутри. Внутри поддерживается то давление, которое ну, для человека в нормальной жизни прилично, что называется. Да? И поэтому, когда самолет разрушается, происходит разгерметизация, то начинает действовать закон Бойля-Мариотта, да? Который говорит о том, что газы, объем газов прямо пропорционален температуре и обратно пропорционален давлению. То есть это в свое время и товарищ Бойль, и товарищ Мариотт придумали это одновременно, поэтому так и называется. И помнишь, как у Райкина говорит, партия учит нас всех, что все газы при нагревании расширяются. То есть человек дышит атмосферным воздухом. Он вдыхает в себя, и в этот момент, допустим, давление снаружи становится гораздо ниже. Происходит то, что происходит при всплытии с большой глубины. То есть в его сосудах, легких и везде, где находится газ, он расширяется кратно, потому что давление уменьшается, и все, он расширяется таким образом. Наступает смерть, ну там может быть... А самолет-то взрывается от чего? От чего? От этого, как шарик? Конечно, то есть нарушилась герметичность, и самолет уже в дальнейшем просто рвет на части. Как просто там хвост нашли чуть ли не 8 километров, вот это интересно, почему он так далеко. Потому что он оторвался. Не, ну понятно, а сколько он без хвоста летел? Если ты говоришь, ну там же скорость упала резко, она... Да. Ну, и он практически падал вертикально, как говоря. Ну, естественно, потому что очень быстро он упал. А хвост почему так отлетел далеко-то? Как почему? Он же изначально, наверное, отлетел хвост, а потом из-за этого самолет и упал. Из-за того, что отлетел хвост. Иначе бы он не стал падать вертикально, если бы хвост у него не отвалился. Просто все системы управления таким образом... Он лишился всех систем управления, кроме элерона. Все, пух, отлетело, и... А что ты с ними сделаешь? Мы видели на кадрах времен Второй мировой войны, немцы очень часто это снимали, когда у Б-17 они отшибали хвост, и мы потом видели, что происходит с этим самолетом, как он кувыркается с большой высоты, и уже даже выпрыгнуть с парашютом люди не имеют возможности, потому что действуют бешеные перегрузки, всех зажало и все. Другое дело, из-за чего произошел отрыв этого хвоста. Вот нам рассказывают о том, что самолет там где-то в 2000 году шлепнул с этим хвостом, потом его починили, и вроде, может быть, его там и плохо починили и так далее. Но нужно понимать, вот, и когда самолет идет на большой высоте, причем идет, уже построился, все, вот ему дали эшелон, там, я не знаю, 10 километров или сколько он там шел, все, вот он идет по курсу своему, практически никакого маневрирования. То есть там нет сил, которые бы воздействовали на этот хвост. Практически их нет. Воздух там разряженный, двигатель, самолет работает нормально, он летит. Гораздо большие силы действуют при взлете. Гораздо большие силы действуют на низких высотах, где атмосфера более плотная. Но в этом, там хвост почему-то на низких высотах не отвалился. Это вопрос очень важный. Почему он отвалился? Здесь он стартует. Представляешь, на взлете какие аэродинамические силы на него действуют. Если бы он должен был отвалиться, он бы отвалился как раз на низких высотах, а не на больших. Поэтому ну вот, самый спрашивает вот, с точки зрения вероятности, что самое вероятное. Ну, самый вероятный теракт, конечно. Вот даже они сколько бы ни говорили, там ничего этого нет. Но это самое вероятное с точки зрения теории вероятности. Вот представь себе, вот сколько погибло самолетов А-321? Да нет, нифига. Вот ну там 320-й упал один во время, когда катание было. Помнишь, шлепнулся он там в лес, 4 человека погибло, 300, 200 с чем-то там живыми остались, да, или там 100 с чем-то. Потом в Пиренеи или в Альпы там врезал товарищ вот недавно, ну как говорят, ну и так далее. То есть таких-то серьезных аварий не было. Поэтому с точки зрения, вот, чисто подходя с математической, так сказать, позиции, с точки зрения теории вероятности, вот представь себе аэропорт Шарм-эль-Шейх. Сколько там работает человек? Ну, наверное, 1000. Вот сколько среди 1000 мусульман? Ну, наверное, 900. Ну, 880. Столько, сколько их в Египте возьмем. 880. Вот на 1000, да? Сколько среди этих мусульман исламистов, чистых исламистов? Половина. А знаешь почему? Потому что в 2012 году ровно половина проголосовала за братьев мусульман, которые являются исламистской организацией, и свалить и президента, и всех остальных смогли только насильственным путем, не благодаря этим гражданам. То есть, предположим, там половина вот этих людей исламисты, да, сколько из них реакционных исламистов, я не знаю, думаю, очень много. И сколько из них не поддерживают то, что происходит в Сирии, я думаю, абсолютно все. И вот представь, сколько имеют доступ до самолета, к этому самолету, да полно. Тот, кто подвозит трап, отвозит трап, кто разгружает чемодан, загружает, кто проходит осмотр внешний, проводит, кто показывает, куда рулить, все могут до этого самолета добраться, да, кто говно откачивает из этого самолета, ну и так далее, кто заправляет его керосином, а плюс чемоданы, люди сдают чемоданы, они эти чемоданы идут по ленте, кто там имеет доступ, мы не знаем, я думаю, там все имеют доступ, засунуть что-то в чемодан, целостность этого чемодана будет нарушена, и об этом можно узнать только в Ленинграде, то в смысле в Санкт-Петербурге, но об этом уже никто не узнает, если туда что-то засунуть, чемодан потом зашел в соответствующее там багажное отделение, все, привет семье, никто никогда в жизни не узнает, что там произошло, ну в смысле будут знать, что произошел взрыв. Можно просто газовый баллон туда засунуть, который на высоте его разорвет. Да? Угу. Ну, я не знаю, что там, пусть эксперты занимаются, но вот с точки зрения теории вероятности, самый вероятный это ответ насчет Сирии. Да? Это самое вероятное. И если этот самолет, надо понять, если этот самолет погиб по какой-то другой причине, то завтра, послезавтра погибнет по причине того, что все-таки ответят за Сирию. Потому что где работают исламисты? Везде. Ну, в Данию прилетит самолет. Кто работает в аэропорту в Дании? Исламисты. Во Францию. Кто работает в Орле или в Шарль-де-Голль? Исламисты работают. Они таскают этот багаж, они заправляют, они говно выкачивают, они этим занимаются. Исламисты, что тут говорить, и рано или поздно они все равно бомбанут не этот, так другой самолет. Поэтому, то есть это Вопрос вот тем ребятам, которые проводят там всякие ток-шоу, там ублюдки всякие на Первом там канале или на России 24, рассказывают, как надо, там всякие делягины, хуягины, рассказывают, как надо там врага в собственном логове побеждать. Кого нахрен побеждать? Вот группировка «Исламское государство» взяла ответственность за крушение Airbus 321. Да, ну там всякие разные высказывания говорят, что там его там могли сбить над Синаем. Ну не могли, наверное, сбить, потому что он летел высоко, а средств, которые могут сбить, есть только у Египта и у Израиля, которые недалеко. Да, но я не думаю, что израильтяне подтащили спайдер свой и стали там... наводить, как там сбить этот самолет. Поэтому, тем более, потом что... Там, я так понимаю, ну, сказали бы что-то про фрагменты какие-то. Ну, да. Ну... А то тела уже хоронят, я так понимаю. Кремируют тела. Кремируют. В этом вся соль. Это очень важный момент. И как-то они быстро очень. Да. Это же улики, по сути. Тела кремируют. То есть... А их уже вчера там... Я даже не понял, почему их выдали так быстро. Все очень быстро произошло. Но в любом случае, если там будут фрагменты от чего-то должны быть, если там снаружи, ну или даже изнутри взорвалось, все равно же какие-то фрагменты. Ну на телах-то может этого и не быть, потому что если там, допустим, какое-то небольшое количество взрывчатки, которое просто нарушило целостность и где-то в багажном отделении и вызвало там отрыв каких-то частей того же хвоста. Представляешь? То есть, что люди там, египетские службы рассказывают? Они рассказывают, что самолет сделал горку, а потом свалился. Да. Ну, в общем-то, характерно для того, что он лишился каких-то систем управления, то есть у него оторвало нафиг хвост и все. А дальше уже выручай родимые, что называется. Ну, посмотрим, какие будут там дальше, какое расследование. Но обнадеживает то, что египтяне сами начали черный ящик раскручивать, да? Нет, так они и должны были, наверное, его раскручивать. Ну нет, наши-то настаивали, чтобы им передали, понимаешь? Ну, я понимаю, но тут с точки зрения юридической преступление произошло на их территории. Ну да, конечно, им на себя лишнего брать скучно, я согласен. Конечно, как-то завтра... они отдадут, а завтра скажут, да, вот мы да, разобрали. Да, ракеты его сбили, да, я согласен. Да. Конечно, они не отпустят. Конечно, то место на земле, и мы неоднократно об этом говорили, что Синай – это очень опасное место, и что там происходит, сейчас никто не знает, потому что Египет хранит это в тайне. А Израиль, который тоже обладает этой информацией, я так понимаю, старается не выпячиваться. Ну, зачем ему из-за этого ссориться с Египтом? То есть, они там сами разберутся. А то, что там происходит, мало кто знает. Ну, в смысле, вот чисто, так сказать, технически понятно, что есть какие-то там исламисты, какие-то братья-мусульмане, там ИГИЛ или кто бегает по этим горам, что-то там с кем-то воюет, и иногда за них принимают туристов, и этих туристов убивают с вертолета. Ну, то есть мы же в других местах не видим, чтобы туристов убивали с вертолета. Значит, там сильно власти напуганы, если мочат всех, кто в этой пустыне появляется. Поэтому... Конечно, там то, что происходит, они, я такая, думаю, да, информацию не, да, местные, да, местного разлива и очень, я думаю, опасная территория. Ну вот США разведка не подтверждает, что был теракт. Ну, по крайней мере, им ничего об этом не известно. Да, но пишут... если было бы известно, они все равно бы не сказали. Конечно, они говорят, что вот что это маловероятно и так далее. Но это наиболее вероятно, понимаешь? Это наиболее вероятно, что это был теракт. Конечно, есть возможность, что там металл устал, у самолета оторвался хвост. Ну что же, у него дефект скопии, что ли, не проходит он? Ну, он же не может оторваться этот хвост за один полет. Что, в прошлый раз не делали дефект скопии, вот это вот там аппарат этот не подтаскивали. Да я уверен, что подтаскивали. Он ничего не стоит сейчас. Ну, может, аппарат. Бывает, да. Ну ты правильно говоришь, что вероятность надо искать, где больше всего. Конечно, то есть самое простое объяснение, как правило, самое верное. Я вполне допускаю, что он разрушился сам. Я вполне допускаю, что пилот каким-то образом на закритичный углы вывел, но он в этот момент уже находился на автопилоте, никто вручную не рулил, там попробуй его выведи на закритические углы, там нужно, как тогда, помнишь, тоже этот А-310 или 300-й-то уронили. Дети там рулили, mm-hmm. помнишь, да? Тут вроде детей не было. 1 ноября объявлено днем траура в России в связи с крушением. Ну да, вот, ну что, сейчас вот представляешь, с этим трауром, сейчас вот неделю будут по всем средствам массовой информации это смаковать, делать ток-шоу, фильмы, там, прочие пляски на костях. У них, слава богу, есть новость, вот у этих уродов, понимаешь? То есть у них уже Сирия поперек горла, и у народа поперек горла, потому что народ уже, ну, если там, допустим, про сжигание продуктов все забыли, то про Сирию не забывают. Я вот могу пример привести, что один мой товарищ пришел деньги за свет собирать там, ну, со своих арендаторов. И говорит, надо, они говорят, что ж так много? Он говорит, надо Сирии помогать. Ну, в шутку. И вот женщина, которая украинка, поругалась со всеми своими родственниками, потому что Крым наш, и они бендеровцы и так далее. И, в общем-то, год назад сама хотела идти воевать там в Донбасс. Он говорит, ну а что ж, вот, и говорила, что Путин как за нас борется. Он говорит, что ж, Путин-то за нас борется. На это она ответила, пошел вот этот Путин. И спрашивал его, что будет. Он сказал, ну, как что будет? Будет, наверное, как в 90-х, может, хуже банды будут. Он говорит, я сама в банду пойду. Понимаешь, все. То есть у ватников уже совсем другой путь. И Сирия этот Путин продемонстрировал. И вот сейчас, что нужно, чтобы отвлечь ватников? Ну, конечно, вот самолет тоже очень сильно отвлекать, но это ненадолго. Да, вот. Я думаю, что вот это им отвлечение точно не надо. Судя по тому, как Путин спрятался. Конечно, ну мы про это еще поговорим. Конечно, ну он такой у нас, Путин-то. Ну, раз под одеялку и палец в рот. Да, и все, там. Да. Вот. Я в домике, говорит, все. Да. Вот меня бесит вот это в домике все время, да, вот как что, и нет его, да? Да. И кому-то он там послал своего этого верного, как его... Пацака. Оруженосца. Пацака, да, да. Выбежал и сказал... Я вот уверен, что даже и не посылал. Я думаю, это... Конечно, у них уже отработано. Вот патриарх тут тоже, Гундяев, поручил тоже поддержку оказать и сказал, что за упокойную он отслужит. Ну, милостинку соберут для родственников. В общем, все как положено. Минтруд... экипажу, родственникам членов экипажа по миллиону. Ну, в общем, такое. Танцы на костях продолжаются. Но самое интересное, что провели обыски в офисах туроператора, да, вот Бриско. Это самые виновные люди. Вот этот туроператор, который никогда в жизни не видел этот самолет, вообще даже не знает, что это такое, бумажки какие-то подписал, кто-то возит, вот чего-то, он какие-то турпутевки там оформляет, он самый виноватый, то есть пытаются... Еще виноват самолет. Конечно, да, но самое смешное, я говорю, представляешь, сейчас у них возможность из туроператора что-то взыметь, то есть менты там все просто обрадованы, сейчас они приходят, нагибают туроператора, ну... Причем уголовными делами. Да, нет-нет, там что-то какие-то деньги дадут, скажут, ну, ребят, там вы нас не так уж плющите, мы бы там... Так сказать, чуть-чуть. Надо им подкинуть что-нибудь. Еще кого можно еще зацепить? Там же наверняка кто-то же обеды там поставляет, да, в этот самолет, да? Конечно. Вот видишь, вот Минтранс туда, МЧС, Росавиация, то есть все туда, то есть создавали все эти дни, создавали видимость бурной деятельности. Там они вот это прям... вот то, что запрещают А-321 летать. Вот тут да. Уголым авиа будет приостанавливать эксплуатацию 321 поэтапно. Зачем? Не знаю. Увеличить аварийность они тем самым хотят. Да. Остановили все эти рейсы, значит, вы куда-то будете распихивать других людей, значит, будут рейсы нерегулярные, значит, достанете самолеты потрепанные. Вот зачем это делать? Не знаю, я тоже не понимаю. Давайте зачем? Тогда запретим вообще всю авиацию, пока не разберемся. Вы хотите что, чтобы самолеты не падали? Ну, давайте запретим нафиг. Блин, идиоты. Даже не идиоты, а дети какие-то. Да, вот Путин тут объявился, он потребовал от Минтранса выяснить всю картину произошедшего, да, с самолетом. Причем ты прав, он когда все случается, как обычно, спрятался и забухал. Да? Ну, то есть у него... Или занюхал. Ну, или занюхал, да. Понимаешь, вот спрашивают, меня всегда спрашивают, почему? И там всякие блогеры рассказывают, что это такой его метод, такой пиаровский, такой КГБшный. А отстраниться, издалека наблюдать, пока вот там вдруг... А вдруг что, как бы чего не вышло, да? Как у того человека в футляре. На самом деле это не так, но его же видно. Он очень тяжело переносит психические нагрузки. Любая психическая нагрузка его выводит из себя. Что есть для Путина психическая нагрузка? Это несоответствие объективной реальности тому миру, который он для себя нарисовал. Вот он нарисовал, что он царь и бог. И таким своим волюнтаристским таким своим решением может, блядь, солнце обратно направить. Туда сказать, так, солнце, заходи, все, я тут решил. И солнце пойдет. Но для него психическая нагрузка, что солнце не идет, да, что ветер не дует, если по-японски это, не дует ветер, Путин, и все. И у него сразу мозг начинает взрываться. То есть объективная реальность, она как бы по-другому, да. И... Да, он просто не готов, как бы. Он вообще сам по себе человек не публичный, по сути своей, интроверт, да? А тут еще действительно ему по башке такая новость. Вот мне сегодня товарищ один говорит, вот Вова вам просто так власть не отдаст. Я говорю, ты знаешь, вот я говорю, Вова так же спрячется, когда мы их начнем гандошить, он спрячется точно так же, как вот сейчас спрятался. Он всегда прячется. И в этот раз, вот я, блядь, для себя прям записал, написал для себя, это как заметка, даже если он узнает об этом моем заявлении и скажет, да я из принципа не отступлю, а есть чудище обло озорно огромно стозевное лая, или я есть змей Горыныч с тысячами голов карликов-мутантов, маршалов-шаманов, КГБшных мажоров, попов-садомитов и кикимор из озера. Сожру непокорманных, испепелю народец восставший, люто его покараю. И все равно засыт и спрячется. Все равно, даже вот будет знать. Потому что, ну, так он устроен, у него... Дракон, бойся бой. А? Помнишь, дракон, бойся бой. Да, такой, да, да. Три банана. Он уменьшался, уменьшался, если когда его не боялись. Да, вот это вот абсолютно про Путина. Так что никаких проблем этот товарищ нам не доставит, потому что, потому что он сыт в такие моменты, и как тот страус засовывает голову в песок. Я знаю, как ты относишься к Ельцину, да, но вот я даже представить себе не могу, чтобы он тут же не... Нет, конечно, это сразу рвет рубаху на себе вперед, там... Все, конечно, не так, все неправильно, все через жопу. Не, ну, по крайней мере, да, он выступает как отец нации в данном случае. Плохой там, хороший, ну, так и положено отцу, да, выйти и сказать, ты где, слышь? Питер празднует Хэллоуин. Ну да, там вот что-то напали на питерцев, что они празднуют Хэллоуин. Но надо сказать, что это не самый страшный грех. Вот та пляска на костях, которую... Путинцы совершают, наверное, она гораздо страшнее, чем то, что делают простые люди какие-то. Тем более, что многие про аварию-то и не слышали. Почему? Ну, может, только со слов чьих, потому что даже телевизор не смотрит. А в интернете в основном лазят там. Кто новости смотрит в интернете? В основном в группах своих социальных там что-то. Если кто-то сказал, тогда не узнали. Ну, вот, кстати, про Путина еще тут вот есть еще... Второй вариант, что он не выступает, чтобы не ассоциировать себя с плохими новостями. Ну, это блогер пишет, это Адагамов написал. Не, и просто так далее. Вот есть тот вариант, да, и есть другой вариант. Ну, представь себе, когда утонула подводная лодка, о чем, какая ассоциация? То он должен был даже не выступать, он должен был хотя бы начать работать. А он просто дистанцировался. Или вот когда его весной искали. Когда Немцова убили. 10 дней. Вот, да, его искали. Все. Как он не ассоциировался? Как раз если бы его не искали, он бы и не ассоциировался. А здесь он на 100% ассоциировался с этим убийством. Причем как заказчик ассоциировался. Убийство, хотя я уверен, что он заказчиком не является. Он поэтому и обоссался. Что думает, блядь, теперь на меня подумают. Как с этим самолетом. Ты помнишь, какой он вышел? Почему его и не показывают, когда сбили самолет Донецкий, посмотрите, он стоит, он весь трясется, у него язык заплетается. И если его сейчас бы показали, я думаю, он был бы такой же, может, еще хуже. Тогда хоть он не пьяный был. Вот 16 человек отказались от полета на рейсе Кагалы-Марио, следующий в Шарм-эль-Шейх. Надо сказать, что... Наверное, как раз сейчас-то и вероятность... Да так, есть еще парные случаи запросто. Нет, ну, во-первых, они, я так понимаю, облетать будут, во-первых. А во-вторых, ну, не знаю. Не знаю, ну, вот эти 16 человек, это не самое большое количество. То есть, так, по идее, должны половина хотя бы не паритезно. То есть, так, значит, люди очень смелые. Пофигу. Как, помнишь, когда в Египте там война идет, а туда отдыхать. Зато на $200 сделали дешевле. И там на халяву наливают. Можно хоть в Сирии, если бы сделали дешевле, то они поехали в Алеппо отдыхать бомбы. По логике-то оно так и есть. Сейчас же войны не глобальные, они где-то локально проистекают. Ну, конечно, можно попасть, но попасть можно везде, я так понимаю. Да? Не, ну конечно, я согласен с тобой. То есть туристы везде могут... стать объектом, да и дома, да. И вот еще одна из, так сказать, не версий, а примета такая, которая характерна для террористических актов и не характерна для аварий. Когда происходит авария, никогда не бывает битком набитого самолета. Обрати внимание, масса народу сдают билеты, опаздывают, не попадают. Здесь таких не было вообще. Такое происходит только тогда, когда благодаря теракту, ну не благодаря, а в результате теракта самолет гибнет. То есть люди это не чувствуют, они спинным мозгом. Аварию всегда спинным мозгом чувствуют, а вот теракт не чувствует. Поэтому тоже говорит о многом. Жители Киева продолжают нести цветы к посольству России в связи с крушением А-321. Так. А тут вот ты еще не сказал, что в Египте, да, задержали из Хургады в Перми на 9 часов. Я думал, это да, и в связи... тот самолет? Нет, в связи, это из Хургады, тот из Шарм-эль-Шейха, да. А и они, я так понимаю, эти пермские, значит, ребята заявляют о том, что они там что-то... связанные с неисправностью, ну, уральские авиалинии, что-то с неисправностью самолета из-за этого была задержка, но я думаю, что там целая куча военных прибежала, самолет оцепили, не за неисправность, если неисправность, то приезжают механики, техники, да, они военные с полицией, то есть, вероятнее всего, они тоже его проверяли на предмет, нет ли там чего-то. Потому что логично представить, что следующий будет из Хургады там, или из Каира. Но три главных аэропорта, остальное там шмурдяк какой-то. Естественно, там теперь будут шманять все на свете, потому что они же тоже не уверены, что же это просто авария. И вот жители Киева несут цветы, продолжают нести к посольству. Вот интересно, вопрос такой. Тут я все понимаю, потому что Украина наши братья. Я понимаю, что я убежден, что даже помимо того, что там граждане Киева просто, то есть Украины были на борту двое, как говорят, да, там еще наверняка и родственников полно у всех, потому что все-таки родственные связи не разорвешь. Но другой вопрос. А вот к посольству России в Дамаске принесли цветы? В сирийцы очень рады. То есть очень скорбят из-за того, что самолет взорвался, или как бы они скорбят по тем, которых бомбят российские самолеты там в Сирии. Я вот не думаю, что кто-то в Дамаске принес цветы. Ну, если только Асад не организовал это мероприятие. Депутаты Госдумы хотят ввести запрет на эксплуатацию самолетов старше 15 лет. Я могу что сказать депутатам Госдумы. Вот по Discovery, по National Geographic очень часто показывают фильм про авиакомпанию документальный, который на Аляске. Я уж не помню, как она называется. И вот они там летают в страшных метеоусловиях, там вообще над океаном, там над горами, в общем, жуть какая-то. Летают они на самолете DC-3. Если кто-то откроет и посмотрит, самолеты эти произведены в 35-м, да, году, в 35-м года рождения самолета. И летают они до сих пор, не собираются их менять на другие самолеты. Почему? Потому что ну, за ними нормально ухаживают. Они у них не разваливаются, не врезаются, не падают. Самолет это такая штуковина, которая 100 лет может проходить, если нормально с ним заниматься. Да? То есть, если... А они хотят все самолеты или только гражданские? Потому что если они еще военные... Военные, если старше 15 лет, это все. Здесь не все. Будет ни одного. Ну нет, вот есть несколько там, ну, может, да. Пара-тройка останется каких-то самолетов. Это ты правильно заметил. То есть всем самолетам основной парк, тот авиационный, который есть у Путина, это самолеты, у которых календарь кончился в 95-м году. В 95-м году закончился календарь, им продлили на 12,5 лет, то есть он должен был закончиться в 2007-м, там, в 2008-м, а потом что случилось, я не знаю, ну, наверное, еще продлили, и поэтому этим самолетам очень много лет, им больше 30, как правило. А сейчас они хотят, значит, этим постановлением просто разорить все оставшиеся компании, оставить одну. Вот Пушков тут уже говорит, что для безопасности полетов нужно сократить количество перевозчиков. Количество мозгов у Пушкова, видимо, сократилось уже до нуля, блин. Не, ну мразь, во-первых, распиаривается сейчас, ты посмотри, на этом деле. То есть, когда вот пляски эти на костях, они вызывают такое недоумение умных людей и такой благоговейный трепет у ваты. Вата смотрит и говорит, бляха-муха, какой умный Пушков. Надо же, до чего человек додумался. Вот, до чего он может додуматься. Надо сократить, что надо, количество Пушковых. Вот главная проблема России. Количество до нуля. Мудаков. До нуля. Да, не нужны они, понимаешь? Ну да, вот другой проект закона в Госдуме предполагает вообще, что контрольный пакет авиакомпании все дадут государству. Ну, то есть, в общем-то, а национализация? Не, ради бог, национализация это все хорошо. С точки зрения безопасности это какое отношение никакого имеет? Какое отношение? Кому наоборот принадлежит пакет акций? Тот же летчик, тот же механик, тот же диспетчер, тот же РЛСник. Какое отношение это к безопасности имеет? Никакого вообще. Не, ну только что хозяина не будет. Ну да. Ну, будет хозяин Путин, блядь, у которого будет сидеть какой-то Ротенберг, там, который никакого отношения к авиации не имеет, получает бабки. Пилотов, разбившиеся на Камчатке военного самолета МиГ-31, эвакуировали с места приземления. Ну, вообще все непонятное. Упал, шла пара МиГ-31, один из них грохнулся, пилоты выпрыгнули, потом прилетел туда Ил-38, посмотрели вниз, они сидят у костра, как 12 месяцев, да, вот там греются. Потом их взяли на вертолет, с борта сообщили, что один тяжело ранен. В том привезли, оказался не ранен. То есть, ну так, чуть-чуть. Вот. Ну, что там было, на самом деле, никто не знает и уже никогда не узнает, потому что пофигу, уже неинтересно. То есть, он умудрился разбиться чуть раньше, чем самолет на Синае. Все, то есть, он абсолютно неинтересен в условиях, когда разбился самолет с 224 пассажирами, а здесь все вроде как выжили. Ну, грохнулся там где-то на Камчатке, ну, вроде и фиг с ним, да. Тем более, что все живые. Ну, вот еще сверхлегкий частный самолет был. Да, какой-то птенец вот этот в Якутии, районе. Что-то он там выполнял какую-то работу, пилот погиб, и пассажир получил травмы. Ну, тут, ты знаешь, такой вот он, честно говоря, на детский самолет похож. И как-то странно очень, что вот последнее время договора всякие заключают вот с такими птенцами. Причем на выполнение каких-то конкретных работ. Вот у него такие крылышки какие-то из парусины. Даже не из перкаля. Ладно, там они из перкаля были. Они из какой-то парусины. Там такой сделанный ужас. Ну вот от самолетов к экскаваторам. Экскаватор еще утонул. Да, ну это такая очень важная новость. Почему? Потому что вот так это выглядит. Вот утонул экскаватор, вот его тянут, значит, из болота, как автобота, да. Это трудно, это работа, из болота тащить автобота. Вот вытаскивают. Ну что тут можно сказать? Ну... Хитати, да, Хитати виноват. Город такой, в Японии есть Хитати, называется. Ну, как по одноименной есть трактора, которые вот этот, ну, наши называют их Хитачи, так вот, mm-hmm. вроде звучит. Вот. Японцы виноваты, кто же виноват? Не мы у кого такие дороги, не вот этот экскаваторщик, который, ну, не будем его называть, ну. Который утонул. Ну, вот это вот классика, вот это вот херня, вот это вот, это Россия. То есть вот такая вот из говна такая вот рука железная такая. И не знаю, что. То ли она ухватить кого-то хочет и в говно утащить вместе то с собой, да, показать. То ли показывает большой палец, что охеренно тут нам живется. То ли да, указательный. Да, указательный, да, ты прав, должок там. То ли, говорит, вытащить, и непонятно. Вот, и люди вокруг стоят и не понимают, что делать. Сейчас подойдешь, он тебя ухватит. Ты с собой упрет в ад. Поэтому, конечно, страшно. Очень вот характерная вот эта вот, конечно, фотография. В столице Румынии, Бухаресте, в результате взрыва в ночном клубе погибли по меньшей мере 26 человек, более 150 ранены. Ну, что-то там уже еще больше жертв, там вообще непонятно. Большой клуб. Да, большой. За какие-то там фейерверки они в клубе запускали. В общем, развлекались еще почище, чем в этой лошади у нас. Ну и тоже там всех сейчас будут... То есть это не теракт, это просто... Не, это просто так люди развлеклись по-особенному. Это не теракт, говорят. Такие вот дела. В Китае 17 человек погибли при обрушении строящегося здания. Да, ты видишь, вот как волнообразно идет, как оно начинается. Массовые, да. Прям. Массовые такие, да, такие аварии. Потом раз, все, тишина. Вот. А в Бельгии произошел взрыв на атомной электростанции Дул. И люди, кстати, были сильно отвлечены там в Бельгии тоже некоторыми вещами, поэтому особой паники не было. На электростанции взорвался трансформатор. То есть ни к ядерным делам никакого отношения не имел. Ну вот просто представь, вот Бельгия, ну, определенный контингент там тоже есть. Вот взрывается трансформатор, тем более, что допуск к нему имеет огромное количество людей. Все пишут, взорвалась атомная станция. А после этого вдруг находят объективное подтверждение в объективной реальности в виде радиоактивного загрязнения. Но разбросать какие-то элементы, ты понимаешь, это два пальца об асфальт и все. Средства массовой информации заявляют об аварии на станции, а потом СМИ те же самые, ну и все остальные заявляют, да там у многих есть счетчик, что фон радиоактивный повысился. Представляешь, что будет? То есть это вот как раз то информационное оружие, про которое мы говорим. То есть есть информация и есть подтверждение в объективной реальности. Все, кранты не удержишь уже, снесут всех и побегут, и поедут, и будет полная жесть. И вот около 20 человек пострадали при взрыве на юго-востоке Турции. Там что? Ну там что? Торговый там комплекс. Выборы прошли. Там прошли выборы. В результате... Это теракт уже? Конечно, да. Но это, так сказать, ответ Чемберлену, вернее, ответ Эрдогану. Потому что вот и премьер, и президент поздравили сторонников с победой. Они там получили более 50% и так далее, их партии. В общем-то, партия, конечно, антикемалистского толка. И если она 7 июня получила 40%, то здесь больше половины. Понимаешь, и вот, во-первых, турецкие средства массовой информации, те, которые не эрдогановские, говорят, что это такие чуровские выборы прошли, что там тоже люди научились делать выборы, потому что очень странно. А Эрдоган заявил о том, что вот, наконец-то, турки приняли решение вот такое поддержать стабильность. Вот это он называет стабильность, когда херачат все вокруг, взрывают. Но я не думаю, недаром Эрдоган сюда ездил на открытие мечети. Я думаю, деньжат отсюда он приволок много на решение вот как раз своего вопроса, связанного с выборами. Потому что я так понимаю, что там часть выборов была решена путем бабок, тупо, понимаешь? То есть там нельзя назначить учителей, врачей, чтобы они ходили. Но там можно заплатить. Я так понимаю, что вопрос этот решен точно так же, как решен в Турции вопрос об отказе от кемализма и взятии курса на исламское государство. Вот как говорят, вот, где они исламисты, там в ИГИЛ. Да вот они исламисты. Вот, вот они на глазах у всех они делают... Тогда же их в Евросоюз не возьмут. Да, из светского государства они делают исламское государство. Или они хотят и рыбку съесть, и в ЕС. Да, да, да, и в Евросоюз. Но они не понимают, что их не возьмут? Не знаю. Я не знаю, что они понимают. Я не знаю мысли. Мы, вот ты помнишь, когда мы говорили, что... Ты меня спросил, что ты думаешь про Эрдогана? Это было 2 года назад. Я сказал, я думаю про него все самое плохое. Все самое плохое. И вот из этого исходя, когда мы думаем самые плохие вещи, он так и поступает, как мы думали. Понимаешь, поэтому я не думаю, что для него так особо принципиально в Евросоюз. Для него, может, и нет. Ну, вопрос в том, что они же давно ждут турки, ну, да, да, и как бы и прошли большой путь, чтобы оторваться от исламских, грубо говоря, корней именно с этой целью. Ты же понимаешь, Евросоюз точно не возьмет себе исламское государство ни одно. Ну, естественно, если оно будет называться исламским государством, но оно может называться светским государством, понимаю, с президентом демократично выбранным, а по сути быть исламским, ну как Россия, ну, фактически. Я понимаю, только это можно в России там людям в голову засунуть. А ты пойми, что вот, допустим, сидят какие-то там, ну, те же немцы, да? Те же там датчане, там голландцы, там неважно. И они понимают, что вот сейчас проблема миграции, особенно исламской миграции, она вот велика есть, да? А тут появляется в Евросоюзе страна, куда может любой исламист заехать, а потом из нее пешком ходить по всему Евросоюзу. Так получается? Да, конечно. Ну, а проголосуют они за это? Да фиг я знаю. Ты знаешь, нет, что... тут же вопрос, личный шкурный интерес вступает. А у них же проблемы сейчас с этим самым. Это у народа проблемы, а у тех политиков, которые там сидят, у меня ощущение, что нет никаких проблем. Ну, вот мы вот сегодня как раз вспоминали Швейцарию. По-моему, Швейцария это страна, в которой миграция наименьшую проблему сейчас представляет. Да. А как они умудряются это делать? Там местное самоуправление, да, плюс вот кантоны, все, конечно, вот все, там люди решают. Да. Там нет политиков, которые бы принимали, сидели умные такие, блядь, отцы такие, и основатели, да, и мы голосуем. Да, это непопулярное решение, ну да пошел ты нахер, дурак. Ну да, ну вот я и говорю, мелкие эти скажут, проголосуют против, потому что они мелкие. Конечно. Конечно, Германия может там как-то, исходя из каких-то экономических, стратегических и так далее, интересов, но они не получат, мне кажется, это. Хотя ты прав, что говоришь, а Эрдогану это, может, и его даром не надо. Ну да. Поддержат ли его люди в этом смысле? Не знаю, может быть. Но если сейчас они там такую систему сделают, которая, так скажем, чуровскую ее назовем. Вот они конституцию хотят. Да, да, управлять. Вот это самый главный вопрос. И это вопрос тот, про который мы с тобой говорили. Помнишь, мы еще год назад ты говорил, что будет, если Эрдоган придет к власти окончательно, утвердится, понимаешь? Mm-hmm. Как Шариков утвердился я в этой квартире, mm-hmm. да? Конституцию изменит. То есть отказ от кемализма — это главная идея. Я же тебе говорю, ты вот спрашивал, с кем этот Эрдоган воюет? Да с кемалем он воюет. Совершенно очевидно, что он воюет с Ататюрком. То есть, я не знаю, у него, наверное, главная задача — победить Ататюрка. Понимаешь? То есть, изменить конституцию, отказаться от кемализма. Может быть, даже не только в угоду исламизму, но и в угоду самому себе, что он вот такой величайший, что он Мустафу Кемаля нахер победил, да? Так. Ну как Путин со Сталином тут воюет. Так же точно он с Ататюрком этот воюет. Ну вот о выступлениях, начавшихся в Турции. Ну да, мы же сказали уже. Ну да, не, ну там выступления еще и коктейли Молотова кидают, там митингуют, там люди не хотят с этим мириться, посмотрим, что будет. И вот под эту муху 20 человек в Стамбуле скончались от суррогатной водки, уже больше 20 человек, больше 20-26 человек в больнице было направлено. И ты знаешь, это очень похоже на диверсию, потому что, ну, самый простой путь — это разбавить, плеснуть метилена. Ну, если бы это был метиловый спирт, тогда понятно. То есть, ну, кто-то перепутал или там еще что-то. А когда в этиловый спирт попал метиловый спирт, вопрос, как он туда попал. То есть, такая концентрация метилового спирта, вот нам всегда привыкли уши там чесать, да, лапшу на уши вешать, что вот в результате того, что там неправильно перегнали, то вот он суррогатный, поэтому там метилен. Да как надо перегнать, чтобы там метиловый спирт? Да ты как не перегоняй, он там не появится. Появится ерунда, от которой будет просто вот такая башка, но никто не ослепнет и не подохнет, это уж 100%. Понимаешь? Даже если ты сразу поставишь, грубо говоря, самогонный аппарат и с нуля будешь всю вот эту вот нефиля, все эти будешь наливать, они же все равно в какую-то бадью, они там растворятся, конечно, если их нефилей выпить, стакан, может, и сдохнешь. А если это растворено, ну что, ну башка поболит, там всякие будут синильные кислоты, сивушное масло, все это проходили. А здесь нет, это, я уверен, что это не случайно попало. И именно в алкоголь. Почему? Потому что, ну, вроде как исламистам не положено пить алкоголь, да, а кто выпьет, ну, сам вроде и виноват, не пей. В Турции также было найдено тело обезглавленного сирийского оппозиционера Абдулла Кадира. Да, и вот вроде как он мониторил там что-то связанное с ИГИЛом в этом, в интернете. И, в общем, воевал с в интернете с ИГИЛом. Его обезглавили, товарищи его прибили. И, в общем-то, странная история все это. Я не удивлюсь, если окажется, что это спецслужба Асада просто его засандалили. Ну, хотя и ИГИЛ тоже. Ну, ты знаешь, вот этим ИГИЛовцам бегать, ловить каких-то из интернета оппозиционеров. Блогеров. Вообще, да, глупо. Почему? Чем больше там блогеров будет воевать с ИГИЛом, тем ИГИЛ получит больше денег. Поэтому им надо таких блогеров лелеять просто. Чем больше упоминаний, мы же понимаем, как интернет работает. С минусом это упоминание, с плюсом, похеру. Самое главное, чтобы как можно было больше упоминаний. Поэтому ИГИЛ это точно невыгодно. В ночь на воскресенье в столице Сомали террористы совершили нападение на отель. 15 человек. Вот да, там вообще что-то дорогу. Непонятная ситуация. На фоне всех вот этих событий вообще никому не было интересно, что происходит. Открыли стрельбу, взорвали машины там какие-то, разбили машинами ворота, захватили отель. В общем, там война. В Сомали война. Опять это Аш-Шабаб опять воюет. А вот тот человек, который зарезал двух человек в Икее в Швеции, да, мы говорили о нем, вот его уже приговорили к пожизненному заключению. Да, быстро приговорили, 36 да, лет. Это что-то недавно было. Да, причем он хотел 10 августа это было, да, он убил женщину и ее сына. В результате, почему он убил, как говорит, ему взгрустнулось, потому что ему предписание было о высылке в Италию. Я так понимаю, что это страна, куда он прибыл в начале. Угу. То есть по европейским законам дают, раньше, по крайней мере, вот до всех этих волн было, давали убежище в той стране, в которую ты впервые прибыл. Вот первая страна, которая на пути прибыла, если она безопасная, все, там и живи. Ну, так было специально сделано. Я так понимаю, что его решили депортировать в Италию, ему взгрустнулось, он пошел в Икею, взял нож, всех перерезал и в результате получил пожизненное в Швеции. То есть получил то, чего он хотел. Да, фактически теперь он там будет за шведский счет проживать, там у них на озере, помнишь, там тюрьма в которую отсылают, как в санатории, в отпуск, там пожил, не дай бог, чем-то заболел, раз тебя в тюрьму, где лечат, там такая больничка на озере, там проходят всякие, значит, процедуры. Ну, это же хорошо. Ведь. Да, хорошо, в общем, не против. Чего хотел человек, того и добился. Я имею в виду, что такие тюрьмы, это хорошо само по себе. Не, ну, в тюрьме не должно быть нечеловеческих условий, я согласен с тобой, это однозначно. То есть, те тюрьмы, которые в России, да, там, в других... Пытошные. Да, пытошные, такого не должно быть. Австралия хочет переселить нелегальных мигрантов в Киргизию. Почему в Киргизию? Да, такая вот информация в австралийских СМИ, что якобы подписывается договор с Киргизией о высылке в Киргизию, а киргизам пофигу, что ли, я не знаю. В общем, за деньги они готовы принять всех, да, на Иссык-Куле расселить. Вообще куда-нибудь в пустыню отвезут. Жуть, конечно, такая вот ситуация очень... Интересно, причем Киргизия вообще там... Каракумы там входят у них или нет? Нет. Кызылкумы? Нет. В Киргизии нет? Да, там же горы, да. Да, ну, там... куда-нибудь там в горы высадят их, да и все. Какая разница? В Азербайджане... Нет, там, ну, там степь тоже есть в Киргизии. Все-таки она в великую степь тоже входит, да. Ну, вроде пустыни там нет. В Азербайджане прошли выборы в парламент. Ну да, мировая общественность, так называемая, уже назвала эти выборы нелегитимными. Ну, я с ними абсолютно согласен, потому что там, представляешь, вот самое веселое. Там не научились делать выборы. То есть Чурова туда не прислали с инструкциями. Там не научились. Они ограничивали этих наблюдателей ОБСЕ. Что, дураки, что ли? А что их ограничивать? Ходите, где хотите, смотрите. Они все, ничего не увидят. Ну, что может наблюдатель ОБСЕ, когда крутится карусель? Подходит с паспортами, все там делают, что положено. Ему дают бюллетень, он идет, голосует. Подходит с открепительным сливом, ему дают бюллетень. Вот открепительный, вот да, куда-то записывают. И в самом списке все, кто да. надо. Конечно. Там, каких-то левых, вот что, он пускает левых каких-то оппозиционеров в свои списки, для чего ему требуется? Я думаю, что нет. Ну, ты думаешь, у нас нельзя проникнуть в списки на выборах? Ты думаешь, у них можно проникнуть? Вот просто да прийти? Нет, конечно. Конечно, нет. У них тебя арестуют и расстреляют, да, если что, если ты там будешь возражать. Так они еще и наблюдателей отшивают. Нафига? Я вот этого не понимаю. Зачем? То есть у них, значит, система не так отлажена. Ну, это да, это да. Ну, вот они провели выборы, естественно, победили со страшным отрывом. Все, молодец. Алиев будет править вечно. То есть люди Алиева победили очередной раз. И вот Лавров заявил, что судьбу Башара Асада должен решать народ Сирии. Какой же он, блин, детский сад, а? Ну, народ Сирии судьбу Асада решил, послал его в жопу. А Лавров с Путиным этот народ за это стал бомбить. Вот как он должен решить народ еще судьбу? Уже все, взял в руки оружие этот народ и пытается вышибить нахер этого Асада. Они туда пригнали самолеты, бомбят этот народ и говорят, надо судьбу Асада решать всем народам. А получите, да? Джон Керри заявил, что выборы в Сирии пройдут под эгидой ООН. Да, и вот и саудовский министр этот знаменитый сказал, что сроки формирования переходного там правительства Сирии должны, значит, в общем-то, полугодовые быть, да, и так далее. То есть вот они, вот этот министр иностранных дел Саудской Аравии Адель Аль-Джубейр, это тот, который с Лавровым, помнишь, встречался, где Лавров матом сказал-то, Асад должен уйти в начале процесса трансформации власти в Сирии, а не в середине. Вот что. Не, ну это было бы логично, да, если бы он сейчас бы ушел. Это, конечно, да, логично. Но вот видишь, они дают такие сроки на эти процессы, то непонятно, где начало. То есть разговор должен был так, вот он собирает манатки, сваливает, и все, и тогда делаем. Понимаешь? А так они мечтатели, Асад никуда не уйдет. Все вот эти разговоры в пользу бедных, да. Так что вот и министры иностранных дел 19 государств в Вене встречались, вот там что-то калякали, кто-то говорит договорились, кто-то говорит не договорились. Но это представление о, как сказать, объективной реальности. Оно разное. Вот обратите внимание, у Путина с Лавровым одно представление об объективной реальности, у других другое. Да? Вот. И списки террористических организаций, они договорились, что будут разрабатываться на экспертном уровне. И это самая страшная договорка в Вене. Ты можешь себе представить, вот они, было достигнуто понимание, что эксперты, которые многие годы занимаются проблематикой международного терроризма, должны провести консультации, чтобы выработать общее понимание того, кто есть эти террористы. Это охренеть. Просто охренеть. То есть какие-то эксперты международного уровня кого-то называют террористами. Угу. Пофигу кого. Вот они определили. Это не суд, не... Нет, потом прилетает беспилотник американский, там, я не знаю, израильский, какой угодно, и тех херачит людей, которых эксперты с большим опытом, с очень большим опытом назвали террористами. Да это не охренеть вообще. Они куда завели-то уже всю планету, вот эти ублюдки? Они о чем вообще говорят? То есть несут, не надо ничего совершать. Есть определенные эксперты, которые сказали, все, покрыжили. И это крестик на него поставили. Террорист, блядь, все, полетел беспилотник за ним. То есть в будущем во что это будет выражаться? Это такая антиутопия, да? Что вот определили, что крендель вот такой-то, вот с такими-то данными, вот у него ДНК такой-то, вот он террорист, все, блядь. И уже за ним пошли роботы, которые его на запчасти разберут. А что мы ждем, смотри, мы же тоже можем объявить себя экспертами, да? Занимающимися этими вопросами. Предлагаю объявить вот этих экспертов будущих, да, террористами. Они есть террористы, да. Вот они настоящие террористы, да. Понимаешь? Сразу заранее объявить их террористами этих. Вообще нужна мировая революция, как я понимаю. Нет, это давно она нужна. Да, не в Путине уже дело. Просто вот представь себе, всегда мы... Всех вытряхнуть. Всегда мы очень сильно злились на Геринга, помнишь, который говорил, здесь я решаю, кто еврей, а кто не еврей, имея в виду, что он решает, кому умереть, а кому жить, да? Угу. Вот так они тебе решают, кто еврей, кто не еврей. Они решают, кому умереть, а кому жить. Вот он, блядь, террорист. Вот у нас просто знак поменялся. Да, знак поменялся. Вот масса людей, которых у нас в списке террористов загоняют. Мы знаем, как это делается. То есть какие-то черти здесь из правоохранительных органов направляют списки экстремистов и террористов, и все, ничего не надо. Ни решения суда, ничего. Вот ты в списке появился. А дальше вот этот эксперт из России, ублюдок, он эти списки передаст вот этим людям, и все, тот и у них будет числиться террористом. Вообще, о чем речь? В общем, мир резко поделился на евреев и террористов. Ну, не знаю, я бы так вот точно грань не проводил, потому что я уверен, что говорили. В списке тех террористов еще как половина евреев не оказалось. Ну, вот нет, я уж надеялся, что если ты еврей, то, может, тебя в террористы не запишут. Запишут точно так же, пофигу, кому угодно. Видишь, как евреев фашисты не записывают, да, принципиально. Поэтому, чтобы нормально быть фашистом, надо просто стать евреем, да? Тогда тебе никто ничего не грозит. Ну, правильно? Да. По логике. Логично. Кто же евреев фашистом не назовет? США выделят дополнительно 100 миллионов долларов на помощь сирийской оппозиции. Вот здесь пошли денежки. Денежки, да. И вот заявили о том, Эштон Картер заявил, что американский спецназ будет помогать оппозиции. Как мы, в общем-то, и предполагали. То есть будет 50 человек в виде инструкторов. И у каждого по 10 этих, конечно, беспилотников. Да не беспилотников, они просто там будут числиться, что они там сидят, чтобы эту территорию Путин не мог бомбить. Главное, чтобы... США против Асада воюет фактически и помогает людям, которые воюют против Асада. Путин их бомбит. Если они скажут, вот это наши инструкторы, этот в этом подразделении, этот в этом, и вот на все вот это соединение, да, у нас тут там 10-15 человек, попробуй забомби. Во-первых, мы говорили, конечно, ПВО будет очень мощно, их будут здорово охранять. Даже их там можно и не держать. Нужно сказать, что они здесь, и иметь средства ПВО. И никакой Путин туда не полезет. Так что и вот в США попросили Россию не провоцировать их в Сирии, имея в виду вот то, что я сказал. То, что туда людей направляют, и не надо нас искушать. Не искушай меня без нужды, да? Так. Командующий НАТО вот обеспокоен тем, что Сирия отвлекает внимание от Украины. И еще он сказал, это имеется в виду не командующий НАТО, а имеется в виду Бридлов, тот, который представляет, так сказать, штабов. Да. США. В США, да. На НАТО. США в НАТО, да. Вот. Так что он сказал еще, мы не можем разобрать план Путина. Разобраться, в чем план Путина, если точно перевести. А тут в России что только не понаписали. Бридлов сказал, разведка США не смогла заранее отследить операции РФ в Сирии. Но это обоссачка. Вот этими гробами всякими они тащили туда. Мы даже тут сидели и фотографии показывали, как они через Босфор проходят, а разведка США такие дураки, да, вот там он сидел на Босфоре, пил кофе, да, и смотрит, они мимо проплывают, и говорит, куда ж плывут? Наверное, на учение плывут, да, ну просто жесть какой-то. И вот это кто только не написал, тут два десятка СМИ рассказали, какой дурак Бридлов и какие дураки американские разведчики. А вот глава разведки США заявил, что все они, во-первых, знали, а во-вторых, что все действия Путина они считают импровизацией. То есть, что не было никакой стратегии, даже никакой тактики. Конечно. И он пишет, он говорит, мы об этом знали очень хорошо, имея в виду об операции, знали, когда операция будет начата, и гораздо раньше самого начала операции. И вот Путин, чтобы понятно, что с точки зрения тактики, Путин устроил войну в Сирии, чтобы отвлечь от Украины. И вот вопрос, а вот чтобы отвлечь от Сирии, он где войну устроил? В Эстонии? Он на Эстонию нападет? Мы же не знаем. Я вот посмотрел на днях фильм с Нуаре был «Дочь Д'Артаньяна». Софи Марсо, моя любимая, там играла. В общем, прекрасный, конечно, фильм. И вот там фразы, самое главное, там диалоги такие, короткие диалоги. Вот там говорит Портос, что очень-очень хорошая вещь – это геморрой. У нее есть явное преимущество, потому что он отвлекает от ревматизма. То есть вот сейчас Сирия – это ревматизм. Путину, чтобы отвлечь народ от ревматизма, нужно дать ему геморрой. Да? Вот сейчас мы получим геморрой 100%, может даже и не думать, как что будет как-то иначе. Интернет-сообщество «Украинский информ-напалм» опубликовало персональные данные российских летчиков, которые участвуют в военной операции в Сирии. Да, тут все прям в ужасе, там всякие министерства обороны, не, надо же понимать, кулачки показывают, злятся. Мы теперь живем в открытом мире, в прозрачном, да. В том, что Замятин, да, нам нарисовал. Вот стеклянные стены. Я думаю, здесь даже не столько желание как-то уязвить этих летчиков, сколько желание вот такую дулю в нос Путину, который подписывает о секретности, а тут нет никакой секретности, мир открытый. Вот ты засекретил летчиков, вот они эти летчики, вот их домашние адреса, фотографии, вот они все. Потери здесь засекретил, да. Каждого напишут. Да, конечно, ничего засекретить нельзя. Это очень хорошо, это показатель Путину. Но ты знаешь, Путин об этом не узнает. Ты знаешь почему? Вот я посмотрел сегодня, там этот министр Соколов транспорта докладывал Путину, и снимали это на скорую руку. Снимали там, где Путина вывели из коматоза, где он проспался. То есть не готовили антураж. Антуража не было. То есть это реально рабочий кабинет был. Знаешь, что там нет? Компьютера. Тот компьютер, который ему всегда ставят в этом номере Огареве на стол, в кабинете, где он-то не работает. Этот кабинет, вот чтобы уродов принимать, понимаешь? А это реально его кабинет, и там нет компьютера. То есть он так и не лазит в компьютер. Он так и не научился пользоваться компьютером. Ну, представь, вот даже просто для антуража в кабинете должен быть компьютер. Ну, да. Да, уж. Ну, вот я допустим, может, прихожу в кабинет поработать, ну, как у меня не будет компьютера? Ну, хоть ноутбук-то у меня, ну, я же должен залезть и посмотреть, что происходит в мире. А нет, а ему бумажки приносят. Может, у него фобия какая-нибудь связана с компьютером? Конечно, 100%. Это та самая фобия, как в этом, в «Обыкновенном чуде». Помнишь, ну, как, да, король, да. Они меня все время пугают. Они говорят, что принцесса умрет. Да, вот это фобия, он боится туда залезть. Ёпт, без объяснений. Так ты его подготовит, как Райкин, помнишь, говорил. Ты как лесопилка сгорела. Как, что ты делаешь? Как же ты... Ты меня должен был подготовить, ты же должен был как-то сказать, ну, о футболе, например, говорит, ну, говорит, Спартак-то проиграл. Как проиграл? Когда проиграл? Да это я просто так говорю. Ты что, ты меня так не пугай. Ну, так и здесь. Генштаб отчитался, сказал, что наши авиаудары уничтожили 28, хотел сказать, попугаев. Одиозных банд-главарей, как они их посчитали? Не знаю, ну как бомбами вот... прям в голову. Да, прям, да, там на бомбе это раз он чик делает в токарчику такой 3 на 4 раз. На Берлин, ага. Да, это на главаря, да. Да, и она летит, вот она, раз он голову главарь поднимает, уж слышит, бомба падает, поднимает, она в этот момент раз его сфотографировала и отправила через интернет, причем. Через интернет. Так что, ну что, тут даже как-то странно само это заявление комментировать. Вот откуда они знают, кого убила бомба? Главарей, не главарей? Или они, у них четкая связь с ИГИЛом там, с этим, который им передает. А вот опять его там шлепнули вот кого-то. У меня такое ощущение, что дети сбежали из школы, да, играть в войнушку, да. Власть, переоделись во взрослую одежду. Ну, это же детский сад. Злые дети. Ну, такие. Злые, плохие, неважно. Дети все злые. Из школы слабоумных. Дети по определению злые. Ну, пока нет. Ну, не доброта – это продукт воспитания. Давай. Не знаю, мне кажется, дети от природы все добрые. Ну, не надо. Ну, зачем? Это пропаганда. Все знают, что дети хуже взрослых. Ну это любой я философ знает. Но пропагандист скажет по-другому. Я ладно, не пропагандист, ладно, я ладно, по своему ладно, опыту. Ладно, ладно, мы это поспорим, этот вопрос. Сейчас вопрос не в этом, а в том, что я вижу, что это детский сад, то, что они делают. Они кого-то обманывают, понимаешь, когда тебя ребенок обманывает, Рома тебя в детстве обманывал, ты же знал, что он тебя обманывает? Конечно. Ну так они кого обманывают? Каких-то взрослых, да, других? Конечно. Кого? Нас с тобой? Нас с тобой. Не обманывают они. Обаму обманывают? Кого они обманывают? Не Керри? Знаю. Да люди, вы дебилы, вы кого обманываете-то? Генштаб они. Да вы не генштаб, вы хренштаб. Вот этот хренштаб, интересно, что говорит, видишь? За двое суток нанесли удар по 237 объектам террористов. То есть они теперь усиленными темпами. Так они 75 в день, а теперь они взяли встречный план. За самолет. Да, 237 отомстить. За два дня. Ну вот просто с точки зрения, я говорю, даже не боевых вылетов, даже не вообще... вот этих объектов-то, откуда они их берут-то? Они давно уже должны всех уничтожить раз, потом пролететь, уничтожить второй раз, и еще некоторые уже уничтожить по третьему разу. Там такие эти игиловцы, у них есть джин, который эти прилетают, уничтожили, а он раз из лампы вылетел, и я, джин, слушаю и повинуюсь, да раз, и город там, дворец вновь воздвиг он за ночь. Они прилетели, уничтожили, а он опять его воздвиг. Жесть какая-то. Группировка «Исламское государство» взяла под контроль сирийский город Махин в провинции Хомс. Удивительная вещь. Вот представляешь, в этом Хомсе они Су-25 уничтожил зенитную артиллерию. Вот только они сообщили. Всех они разбомбили. 28 командиров уничтожили, блин. И тут и эти бегут. Разбегаются, как дезертируют. И вдруг раз это исламское государство захватило целый город. Вопрос, а как это вообще можно? Ну там армия Асада наступает. А куда наступает армия Асада? И я понимаю, конечно, если... По их отчетам они уже должны где-то по Турции бежать. Конечно, по Ираку, да, уже. К Багдаду уже должны подходить. Но не подходят они к Багдаду. Все очень просто объясняется, потому что они действительно молотят ту оппозицию, а исламскому государству это только в кайф. То есть то, что делает Путин сейчас, он оказывает таким образом помощь вот этому пресловутому исламскому государству. Они говорят постоянно по этому телеку, вот переключаешь, что надо делать с людьми, которые головы отрезают. Ну, Путин показывает, помогать им надо. Нужно молотить тех, кто с ними воюет, и все, и вот они будут города захватывать. Молодец, 5 баллов. Боевики исламского государства казнили 12 детей. Опять какие-то... Ну, вот это продолжение банкета, так скажем, да. Так что... В Назране уничтожены двое присягнувших исламского государству главарей банд. То есть присягу, наверное, да, клятву крови. Вот это ТАСС, вот что вы пишете? Ну что, мы же знаем, что одни бандиты с корками убили других бандитов с другими корками. Ну да, ну вот видишь, вот какие-то вот люди, которых они убили, один из них являлся доверенным лицом Дока Умарова. А Дока Умаров президент, что ли, баллотировался доверенным лицом, он являлся. Что значит доверенное лицо? Или он был этим самым КГБшником, ну в смысле ФСБшником, и этот у него был агентом, доверенным лицом, да, или как? Что значит доверенным лицом? Вот ТАСС пишут, они сами понимают. Но они не могут написать просто приятелем, например, да? Друганом. И за это его и казнили, грубо говоря, да. Поэтому пишут некая такая полуофициальная должность, да, доверенное лицо. Вроде бы звучит официально. Но ты прав, ты правильно обратил внимание. Рогозин обнаружил у США новое сверхсекретное неядерное оружие. Да, он сказал, что вот системы, которые быстрого реагирования, так сказать, существует молниеносного глобального неядерного удара, и что предусматривают они создание гиперзвукового носителя. Рогозин в каком мире-то живет? Гиперзвуковой носитель создан давно, был и в СССР, и в Америке. В Америке, если не изменяет память, «Аврора» он назывался. Все прекрасно знают про проект «Аврора». Правда, нам причесывали американцы, что это вот Би-2, он же «Аврора». Почему вот хвост виляет собакой по поводу Б-3-го? Угу. Помнишь, там это никак не связано с самолетом Б-3. Да, Рогозин, это никак не связано. Вот как раз Б-3 это и есть «Аврора». И вот тот договор... То есть тендер, который ребята выиграли вот недавно, это будут создавать систему, которая не следующая после «Авроры», а следующая после следующей «Авроры» система. То есть это уже не следующее поколение, а через поколение системы. Поэтому что тут, а система гиперзвуковая, она есть у американцев, и все прекрасно знают. Рогозин все равно хочет с ними воевать, да? Да, но почему-то хочется вот. Душа требует войны с пиндосами. Ну он же не хочет сам бегать по полям, я так думаю, понимаю, что нет. Да? Он хочет сидеть в штабе и командовать. Я думаю, что он даже и сына своего не хочет на эти поля запускать. Танчики передвигать такой по карте. Президент Латвии Раймонд Вийонис собирается внести поправки в закон о нацбезопасности, о национальных вооруженных силах и об устройстве кабинета министров. Да, и в этот закон, как говорят, в общем-то, западные СМИ, хотят внести требования не сдаваться в случае войны. То есть это приказ Сталина ни шагу назад. Представляешь, что там в головах у людей творится, вот в Латвии, что на полном серьезе. Сталин в 42-м году приказ ни шагу назад писал, да, а эти ребята ж войны не несут. Почему вот, как говорят, а вот Сталин подписал приказ, а чтобы там, блин, там, я не знаю, никого не пропустить, и чтобы заградотряды всех могли молотить. Ну, заградотряда у них не стояла цель молотить, потому что на войне и так подмолачивало. У них наоборот стояла задача мотивировать людей, чтобы они не гибли. ну, по крайней мере, от нашего оружия, да, и почему в 42-м году приказ появился, об этом почему-то еще никто не сказал, хорошо, но это очевидно, чтобы людей не убивать, поэтому он появился. То есть, 41-й год, начиная, всех трусов расстреливали. Это единственный вариант был, раз бы за баню щелкнул, ну, а нахера это нужно? Поэтому этот приказ и появился, чтобы в штрафбаты людей отправлять. Ну, побежал он, ну, струсил, ну, его извлекли, отправили в штрафбат, иди воюй. Зачем его убивать-то? Понимаешь, вот эту тему почему-то никто, вот тему штрафных батальонов, никто таким образом не раскрывал. Угу. Что на войне-то два варианта. Один вариант к стенке, другой в штрафбат. Ну, только лучше в штрафбат, чем к стенке-то, наверное. И вот представляешь, что там в головах в этой Латвии у людей творится, насколько Путин их напугал, и насколько они понимают, что следующее после Сирии геморрой, да, который отвлечет от ревматизма, может быть Прибалтика, что они уже там ни шагу назад подписывают приказы. Это очень серьезно, кстати. Генри Киссинджер считает, что Китай и США именно сейчас должны вместе создавать мировой порядок. Ну да, Киссинджер, видишь, открылся, про Китай сказал. Китай и США, это в то время, когда все говорят, там, аналитики, что Китай вот-вот начнет воевать с США, Киссинджер знает, что Китай, который он курировал всегда, и который, собственно, там, с Инлаем, с кем он там еще, с Дэн Сяопином, там, еще в 72-м году, да, есть очень хорошая фотографии, это когда еще этот, ой, господи, президент США в 72-м году, который по Утергейтскому, Никсон. Никсон, да, конечно, господи, что-то я забывать всех стал. Вот, там они все, да, вот они нормальные, у них там дружба, да, бомбы нет, и, собственно, вся идея, вот, маоистская идея третьей силы, она нашла поддержку именно в США, почему и появилось китайское чудо, и поэтому все совершенно тут ясно. И Киссинджер, понятно, что скажет. Но вот когда говорят про Киссинджера, я сразу же опять вспоминаю вот этот фильм про дочь Д'Артаньяна, когда там Атос, он там Мазарини служит, и он бегает там с перевязанным глазом, говорит, зачем, для конспирации. У него то один глаз перевязан, то другой. И говорит, а вы вообще, Атос, чем вы занимаетесь? Он говорит, сейчас они, вот когда мы говорим они, это я. Вот так же Киссинджер, это они. Понимаешь, то есть, когда мы говорим, вот они, мляха-мух, там придумали, там туда-сюда. Они, это Киссинджер, вот конкретно выражение. Так сказать, овеществленные они. Поэтому с Китаем будет все в порядке, и с китайско-американскими отношениями, независимо ни от чего. Суд США обязал Аргентину выплатить кредиторам более 6 миллиардов долларов. Ну, видишь, то есть Аргентина очередной раз, восьмой, да, раз столкнулась с дефолтом. Ну, я думаю, в восьмой раз его так же спокойно так вот смахнет, не глядя. Вот Израиль начал добычу природного газа. Такая тоже тема интересная. То есть мы же знаем, что найдено там на шельфах очень много газа. И сейчас он будет главным поставщиком газа везде. А вот Нафтогаз отказался от покупки российского газа. То есть стали теперь понимать, что реверсный газ будет дешевле. Это то, о чем мы говорили, потому что им 220 там с чем-то подняли цены, да, ну не подняли, опустили до 220, а в Европу за 200 не могут продать, говорят, купите, ну а так прогнать его по трубе в обратном направлении и все. И считай, что 10% как минимум. Не, а в обратном, он уж туда идет? А, в смысле? Ну да, оттуда, из Европы, я имею в виду. Да никуда же он не идет. Ну да, вот. Мы представляем, что он куда-то идет, он там всегда просто идет. Ну да. Вот, понимаешь, мы же предлагали Газпрому, помнишь, ты говорил, вот еще 2 года назад, вот что бы ты делал на месте этих Газпромов, ну на месте Путина? Я говорю, я бы демпинганул на газе, я бы скинул цену по максимуму, до 200 скинул. и заключили бы договора все, вообще все, я бы навсегда, и никто бы не стал ни про какие технологии думать, ну 200, в то время, когда там он под 400, ну в два раза скинул бы и все. Ну поменьше просто украсть, в первый год надо было украсть поменьше, а потом можно воровать было даже гораздо больше. Понимаешь? Я думаю, что не могли они это сделать. Почему? Не они цены устанавливали. Ну да, да. Вызвали бы Миллера туда, куда надо, и сказали, ты че? Ну да, согласен. У нас время заканчивается, давай, новостей еще много, да. Посмотрим, какие срочные, какие менее. Ну, собственно, новость-то одна у нас. Давай, ладно. Сейчас я посмотрю тогда по-быстренькому вот эти вот страшные новости. Ну, про Хэллоуин тогда не будем и говорить, тут уже, в общем-то, все сказано про этот Хэллоуин. Так, про алкоголь тоже завтра можно поговорить. Вот такие вещи, которые... Сейчас очень много криминальных новостей. Вот партия оружия изъята у сторонников батальона АЗОВ в Московской и Московской области. Изъято 15 пистолетов, револьверов, ружья, винтовки и 150 патронов. Вот ты знаешь... А буков сколько? Да, буков вообще ни одного, нисколько. Да. Да, пистолеты, револьверы вполне могут... Они же не пишут какие. Это могут быть газовые, могут быть травматические, ружья какие угодно, винтовки какие угодно. Они... Когда вот так пишут, я всегда понимаю, что это изъяли то оружие, которое в качестве охотничьего у людей было. Может быть, у кого-то одного что-то там лежало. Или травмат. Припрятан, может, какой-то незаконный пистолетик. А когда одно изъяли что-то незаконное, все остальное изъяли, видите сколько? Мы отправляем на экспертизу. Экспертиза скажет, хотя у человека удостоверение. Вот, у меня сколько раз изымали оружие и отправляли на экспертизу. Какая экспертиза? Вот разрешение на него из разрешительной. Ну, особенность такая. Вот, потом... Это как раз и есть особенность национальной охоты. Да, охоты, да. Вот убили писателя Генриха Гофмана. Значит, это сын Виктора Гофмана, знаменитого летчика. Ну и он проживал, я так понимаю, что там где-то рядом... На Малой Грузинской, ну где-то рядом с домиком, с домом Высоцкого. А может быть и в этой девятиэтажке. Я хорошо очень знаю эту девятиэтажку. Вот. Полиция Владикавказа заявили, что задержанный там человек сам себя до смерти избил. Ну, мы это уже у Гоголя читали, унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Гранату в Иркутске бросили. Воюют в Сирии, гранаты в Иркутске бросают. Убийца пырнул священника в живот у церкви и разбился на машине. Оказывается, этот убийца там, и, я так понимаю, реставратор или кто там, икономас. Ну, что-то видно, может быть, они денежки не поделили. Я думаю, что если бы вот на месте этого священника был Гундяев, то его бы все икономазы истыкали бы, потому что деньгами точно не поделился. Вот. В Петербурге следователи плеснули кислотой в лицо женщине. Я думаю, что это было предупреждение, потому что из больницы она отпущена. То есть, ну какая-то кислота, ну это шмурдяк какой-то. Плеснули, чтобы прижгло немножко. Потому что уксусом, если плеснули, да. Плеснули кислотой, все, кирдык человеку был бы. Так, что еще такое? Вот еще интересно, что столичные полицейские задержали мужчину, который в них из газового пистолета, они увидели у него в машине газовый пистолет, сказали, дай нам разрешение, он стрельнул в них, а пистолет, как описывают, бесствольный, то есть это был удар, обычный удар, если это был обычный удар, то значит разрешение на него не надо, почему мужчина начал нервничать, значит там было все не так. Как говорят эти полицейские. Ну что, мне нервничать, вот лежит у меня удар. Говорит, дай нам разрешение. Какое разрешение? Удар, да. Посмотри. Ну, если хотите, изымайте у меня этот удар. Потом я у вас заберу его ведь уже через прокурора. Все, не надо никакого разрешения. А раз там случилось, что он вынужден был в них пальнуть, значит, как-то они себя так по-особенному вели. Вот в Подмосковье задержана подозреваемая в зверском двойном убийстве. Молодая женщина с годовалым ребенком убила, значит, свою... Ой, господи. Ух, уже вот с этими новостями просто мозг кипит, да? свою старшую сестру пыталась зарезать, убила свою мать и какого-то рабочего, и убежала. То есть вообще какие-то такие преступления совершаются, которые, ну, в нормальном состоянии человек, даже с ненормальной психикой, навряд ли может совершить. Так, ну и вот в Калининграде упал метеорит. Ну, классика, да. Вот видишь, люди предупреждали о том, что метеориты будут падать, они падают. Ну, упали уже. Ну, видишь, хорошо. То есть это причем астрономы-любители. Хорошо, что у нас хоть астроном-любители о чем-то предупреждают. Ну вот мы тоже такие эти, как СМИ-любители, да? Да. Такие вот дела. А что, сейчас только любителей будут рулить? Вот. Нет, компьютерная техника и вообще современные технологии дают возможности любому человеку. Да даже и не сейчас. Ну, Генрих Шлиман был любителем, откопал он Трою, не Трою, но нашел дофига, да. Понимаешь, там были ли это сокровища царя Приама или, может быть, более ранние, там сейчас спорят. Ну, нашел, да и масса других людей, которые любители оказались более профессиональны, чем профессионалы, да. Слушай, ну и Вашингтон же не был профессиональным президентом, да? Ну да, конечно. Из любителей, по сути. Не, а власть вообще, она состоит из любителей. Из любителей, да? Этого дела, да. Вячеслав, на передаче с Киасаян вы вели себя как настоящий мужчина. Вожу, скажите, как не, ты вытерпел эту суку и не убили его. Ну, во-первых, тогда мне был запрещен поход на телевидение, но вот его продюсер Киасаян, она почему-то ей нравился я, да, и она вот как-то они там придумали, как пригласить. Но то, что вы видели, это вы видели, я не знаю, какую часть, потому что там изрезано все. Я обычно в эфире выступаю только в прямом эфире, ну, для того, чтобы потом здесь другого варианта не было. То есть там был абсолютно изрезанный эфир. И вот так, что тут скажешь. Поэтому я думаю, что... Ну, у Соловьёва же тебя не сильно вырезали. А там сложно, потому что... Ну, там регламент. Там смещаемость. Ты вещаешь практически в прямом эфире. Там задержка одна или две минуты на Дальний Восток. И потом вот по всем этим регионам там задержка увеличивается, но все равно ты же не можешь на Дальнем Востоке показать одно, а в Москве другое. Не, ну сейчас, наверное, можно, но тогда-то, наверное, нельзя было. Слава, как вы считаете, погубит ли Путин интернет? Конечно, мы об этом и говорили, что Путина обязательно погубит информационный мир. Нельзя вот жить в современном мире, быть отображенным в информационном мире и в этом мире ничего не значить. И самое главное, о нем ничего не знать. Путин не знает, он там не материализовался в информационном мире. Почему? Потому что в информационном мире очень важный аспект, который, вот поверьте, через 20 лет, может, начнут только этот аспект изучать. Это самоидентификация. То есть ты некого аватара создаешь в информационном мире, и он там уже борется за тебя, за Путина никто не борется. Он не создал своего аватара, он его не поддерживает никак духовно, информационно, его накачивают всякие Песковы, эти Киселевы, Соловьевы, а получается полная хрень. Они накачивают нечто свое, они свою информу накачивают, а не путинскую. А она такая вот корявая. И она жаждет самоуничтожения. Там, в информационном мире, она хочет уничтожиться. Почему? Потому что все вот такое больное, все такое рожденное, ну, с дефектами, оно старается как можно быстрее покинуть этот мир. Да, вот поэтому путинская, как бы, информа, она близка к тому, что ее разорвет информационная гравитация. Время. Так. Вот тут пишут. что 8 тысяч, иногда 8420 сейчас просмотров. Ну, очень неплохо. Так. Время. Он пишет, он Россию погубит, какой нафиг интернет. Не исключено, что Путин погубит не только Россию, но и весь мир, еще остальной. Потому что у нее есть красная кнопка. И вот в данном случае мне очень понравился вот этот вот демотиватор вот такой. Кощей бессмертен, пока Иванушка, Иванушки дурачки. И вот Кощей, и вот его игла. Очень хорошо. Спасибо, до свидания. До новой исторической эпохи осталось 733 дня и полтора часа.